Он застал своего друга в большой зале на маленьком диванчике в нише пред маленьким мраморным столиком с карандашом и бумагой в руках. Помушка вымеривал аршином высоту хора и окон, а Варвара Петровна сама записывала цифры и делала на полях отметки. Не отрываясь от дела, она кивнула головой в сторону Степана Трофимовича, и когда тот пробормотал какое-то приветствие, подала ему наскоро руку и указала, не глядя подле себя, место. «Я сидел и ждал минут пять, сдавив мое сердце», — рассказывал он мне потом. «Я видел не ту женщину, которую знал 20 лет. Полнейшее убеждение, что всему конец, придало мне силы, изумившие даже ее. Клянусь, она была удивлена моей стойкостью в этот последний час». Варвара Петровна вдруг положила карандаш на столик и быстро повернулась к Степану Трофимовичу. «Степан Трофимович, нам надо говорить о деле. Я уверена, что вы приготовили все ваши пышные слова и разные словечки, но лучше бы к делу прямо, не так ли?» Его передернуло. Она слишком спешила заявить свой тон. «Что же могло быть далее?» «Подождите, молчите, дайте мне сказать потом вы, хотя, право не знаю, что бы вы могли мне ответить?» — продолжала она быструю скороговоркой. «1200 рублей вашего пенсиона я считаю мою священную обязанностью до конца вашей жизни. То есть зачем священную обязанностью? Просто договором. Это будет гораздо реальнее, не так ли? Если хотите, мы напишем. На случай моей смерти сделано особое распоряжение. Но вы получаете от меня теперь сверх того квартиру и прислугу и все содержание. Переведем это на деньги, будет 1500 рублей, не так ли? Кладу еще экстренных 300 рублей». Итого полных 3000. Довольно с вас год, кажется, немало. В самых экстренных случаях я, впрочем, буду домовлять. Итак, возьмите деньги, пришлите мне своих людей, живите сами по себе, где хотите, в Петербурге, в Москве, за границей или здесь, только не у меня, слышите? Недавно так же настойчиво и так же быстро передано было мне из тех же уст другое требование. Медленно и с грустной отчетливостью проговорил Степан Трофимович. «Я смирился и плясал казачка вам в угоду». «Да, такое сравнение допустимо, как донской казачок, пляшущий на собственной могиле». «Теперь остановитесь, Степан Трофимович, вы ужасно многоречивы. Вы не плясали. А вы вышли ко мне в новом галстуке, белье в перчатках, напомаженной и раздушенной. Уверяю вас, что вам очень хотелось самому жениться. Это было на вашем лице написано, и, поверьте, выражение самое неизящное. Если я не заметила вам тогда же, то единственно из деликатности. Но вы желали жениться, несмотря на мерзости, которые вы писали интимно обо мне и о вашей невесте. Теперь вовсе не то. К чему тут «Козак донской над какой-то вашей могилой. Не понимаю, что за сравнение. Напротив, не умирайте, а живите. Живите как можно больше. Я очень буду рад». «Богадельня? Богадельня? Богадельню не идут с 3000 дохода». «Ах, припоминаю!» — усмехнулась она. «В самом деле, Петр Степанович как-то расшутился раз о богадельне. Ба, это действительно особенно богадельня, о которой стоит подумать. Это для самых почтенных особ. Там есть полковники, туда даже теперь хочет один генерал. Если вы поступите со всеми вашими деньгами, то найдете покой, довольство, служителей. Вы там будете заниматься науками и всегда можете составить партию в преферанс. Оставим это». «Оставим это», — покоробила Варвару Петровна. «Но в таком случае все. Вы извещены, мы живем с этих пор совершенно порознь. И все. Все, что осталось от 20 лет. Последнее прощание наше. Вы ужасно любите восклицать, Степан Трофимович. Нынче это совсем не в моде. Они говорят грубо, но просто. Дались вам наши 20 лет. 20 лет обоюдного самолюбия и больше ничего». «Боже, сколько чужих слов! Затверженные уроки! И на вас уже надели они свой мундир. Вы тоже в радости, вы тоже на солнце. Шера, Шера, за такое чечевичное варево продали вы им вашу свободу. Я не попугай, чтобы повторять чужие слова, — вскипела Варвара Петровна. Будьте уверены, что у меня свои слова накопились. Что сделали вы для меня в эти 20 лет? Вы отказывали мне даже в книгах, которые я для вас выписывала, и которые, если бы не переплетчик, остались бы неразрезанными. Что давали вы мне читать, когда я в первые годы просила вас руководить меня? Все капфик да капфик. Вы ревновали даже к моему развитию и брали меры, а между тем над вами все смеются. Признаюсь, я всегда вас читала только за критика. Вы литературный критик, ничего более. Когда дорога в Петербург, я вам объявила, что намерена издавать журнал и посвятить ему всю мою жизнь, вы тотчас же поглядели на меня иронически и стали вдруг ужасно высокомерны. Это было не то, не то. Мы тогда боялись преследований. Это было то самое, а преследований в Петербурге вы уж никак не могли бояться. Помните, потом, в феврале, когда принеслась весть, вы вдруг прибежали ко мне перепуганные и стали требовать, чтобы я тотчас же дала вам удостоверение в виде письма, что затеваемый журнал до вас совсем не касается, что молодые люди ходят ко мне, а не к вам, а что вы только домашний учитель, который живет в доме потому, что ему еще не додано жалование, не так ли? Помните это? Вы отменно отличались всю вашу жизнь, Степан Трофимович. Это была только одна минута малодушия, минута глаз на глаз, — горестно воскликнул он. Но неужели, неужели же все порвать из-за таких мелких впечатлений? Неужели же ничего более не уцелело между нами за столь долгие годы? Вы ужасно расчетливы. Вы все хотите так сделать, чтобы я еще оставалась в долгу. Когда вы воротились из-за границы, вы смотрели предо мной свысока и не давали мне выговорить слово. А когда я сама поехала и заговорила с вами потом о впечатлении после Мадонны, вы не дослушали и высокомерно стали улыбаться в свой галстук. Точно я уж не могла иметь таких же точно чувств, как и вы. Это было не то. Вероятно, не то. Я забыл. Нет, это было то самое. Да и хвалиться-то было нечем предо мною, потому что все это вздор, и одна только ваша выдумка. Нынче никто, никто уж Мадонны не восхищается и не теряет на это времени, кроме закоренелых стариков. Это доказано. Уж и доказано. Она совершенно ни к чему не служит. Эта кружка полезна, потому что в нее можно влить воды. Этот карандаш полезен, потому что им можно все записать. А тут женское лицо хуже всех других лиц в натуре. Попробуйте нарисовать яблоко и положите тут же рядом настоящее яблоко, которое вы возьмете. Небось, не ошибетесь. Вот к чему сводятся теперь все ваши теории, только что озарил их первый луч свободного исследования. Так, так. Вы усмехаетесь иронически. А что, например, говорили вы мне о милостыне? А между тем, наслаждение от милостыни есть наслаждение надменное и безнравственное, наслаждение богача своим богатством, властью и сравнением своего значения с значением нищего. Милостыня развращает и подающего, и берущего, и сверх того не достигает цели, потому что только усиливает нищенство. Лентяи, не желающие работать, толпятся около дающих, как игроки у игорного стола, надеясь выиграть. А меж тем жалких грошей, которые им бросают, не достает и на сотую долю. Много ли вы роздали вашу жизнь? 8 гривен, не более. Припомните-ка. Постарайтесь вспомнить, когда вы подавали в последний раз. 2 года назад, а, пожалуй, 4 будет. Вы кричите и только делу мешаете. Милостыня и в теперешнем обществе должна быть законом запрещена. В новом устройстве совсем не будет бедных. О, какое извержение чужих слов! Так уж и до нового устройства дошло. Несчастное! Помоги вам Бог. Да, дошло, Степан Трофимович.